Лена посмотрела на меня, как на тяжелобольного. «Да-да, наверное». Быстро, успокаивающе поцеловала и сказала: «Сержик, ключи от машины и квартиры на кухонном столе. Не забывай только за телефон платить, отключат». Я держал ее в объятиях, мою теплую, живую, уже ушедшую, и меня судорогой ломала мука немоты, невозможности ничего объяснить ей, предупредить об опасности, предостеречь. Она сейчас ничего не услышит. Она не поверит, что предложение моего друга-олигарха отклонить можно, что это заманчивое поручение отклонить нужно. Она сейчас не помнит, что хитрый пес общается с людьми на вздохе интереса. Выдохнув, он навсегда забывает о них. Но пытаться разубедить ее сейчас бесполезно. Как говорит мой старый мудрый друг Гордон Марк Александрович, молодые не воспринимают опыт старших изустно, их учат только собственные синяки и шишки. Не очень свежая идея, но от моего бессилия еще более щемяще грустная. Может быть, это называется душеизнурение? Что-то многовато у меня сегодня свободы стало. И сказал ей, как только мог, мягко: «Подруга дорогая, спрячь ключи. Мне некуда ездить на машине. А из твоей квартиры мы утром уйдем вместе. Подожди, а где ты будешь жить это время? Я крупный домовладелец, у меня есть комната мамы», — засмеялся я. «В коммуналке?» — потерялась Лена. «Зато какой!» Видок у моего нового жилища был вполне горестный. Он руинировался. Отвратительное зрелище трущобизации и распада. Вполне марксистская эволюция из былого великолепия в мерзость текущего запустения. Нормальный переход дворцов, которым была объявлена война, когда-то в трущобы якобы мирных хижин. Этот дом в самом центре Москвы на Поварской улице, задолго до того, как ее стали именовать улицей Воровского, а потом снова переименовали в Поварскую, был самым шикарным доходным домом старой столицы. 6 этажей роскошных квартир под 5-метровыми потолками с расписными и наборными плафонами, мрамор, бронза, камины, узорный паркет, коридоры с пилястрами и колоннами, фацетованные стекла в просторных эркерах и бемские зеркала. В громадной квартире на 2-м этаже жили родители моей мамы, то есть мой дед с бабкой. Жили они в гостиной московского городского головы Челнокова. Ну, естественно, не то чтобы московский мэр, должностной предтеча Юрия Михайловича Лужкова, обратился к моим вполне пролетарским бабушке и деду с униженной просьбой маленько пожить у него, так сказать, погостить в его гостиной чуток, в смысле несколько лет, а точнее говоря, 3 поколениям. Они были переселенцы, живое воплощение свершившейся народной мечты о том, что революция покончит с богатыми. Насчет бедных не уточнялось, а было сообщено как-то неопределенно. Кто был ничем, тот станет всем. Ну, всем, положим, мои дед с бабой не стали, а роскошную комнату в буржуйской квартире по случаю жилищного уплотнения градоначальника словили еще 6 другими семьями переселенцев. Думаю, что и Лужков, несмотря на очевидный демократизм и гостеприимность, в такой милой коммунальной квартире жить бы не захотел, А уж про буржуаза Челнокова и говорить-то нечего. Свалил в эмиграцию, как на скипидаренный.